«Ты думаешь, не стоит слишком полагаться на такое обещание?» — спросила мать. «Да нет», — Скюли покачал головой. «Грамоты будут составлены на этих днях. Господин Бьярне сдержал все, что обещал в свое время, когда я поступил под его начало. Он называет меня родичем и другом. Я занимаю при нем примерно такое же положение, какое Ульф занимал у нас в усадьбе». Он засмеялся. Смех не шел к его изуродованному лицу. Но по своему телосложению, теперь, когда он стал вполне взрослым, Скюлли был красивейшим мужчиной. На нем было платье новомодного покроя, штаны в обтяжку и узкая короткая куртка, доходившая лишь до середины ляжек и застегнутая спереди до самого низа на маленькие медные пуговицы. Это платье смело, почти до непристойности, подчеркивало стройные формы его гибкого тела. «Он словно в одном из подним», — подумала мать. «Но лоб и красивые глаза остались у него прежними». «Тебя словно что-то гнетет», — Скюли отважилась наконец сказать мать. «Нет, нет, нет, все это только погода», — ответил он, встряхнувшись. Странное багряное зарево полыхало в тумане, за дымкой которого невидимо заходило солнце. Над купами деревьев сада возвышалась церковь, такая причудливая, сумрачная, расплывчатая, в буро-красном, как сгусток запекшейся крови, тумане. «Им пришлось по всему фьорду вплыть на веслах из-за этого затишья», — сказал Скюлли. Потом он отряхнул платье и снова стал рассказывать о братьях. Нынешней весной он исполнял поручение господина Бьярне на юге, так что мог сообщить самые свежие новости об Иваре и Геуте. Он проехал по всей стране и, перевалив через горы у реки Вого, вернулся на запад домой. Ивару жилось хорошо, у них в Рогнхейме подрастало двое маленьких сыновей, Эрленд и Гаммел, красивые ребята. Ну, а в Йорюнгорде я прямо угодил на Кристины. Да, Юфрит и Геуты считают, что раз вы умерли для этого мира, то они могут возродить ваше имя в маленькой девочке. Юфрит так важничает из-за того, что вы ее свекровь. Вот вы смеетесь. А ведь теперь, когда вам больше не надо жить вместе под одной кровлей, Юфрит, уж будьте покойны, поняла, как это красиво звучит, когда она говорит о своей свекрови Кристин, дочери Лавренса. Ну, а я подарил Кристин, дочери Геуте, свой лучший золотой перстень. У нее такие красивые глаза, что она, скорее всего, будет похожа на вас. Кристин скорбно улыбнулась. «Ты, мой Скюлли, пожалуй, скоро убедишь меня в том, что сыновья мои считают меня такой замечательной, необыкновенной, какими старики становятся обычно, лишь когда сойдут в могилу. Не говорите так, матушка!» — со странной запальчивостью воскликнул сын. Потом он усмехнулся. «Вы хорошо знаете, что все мы, братья, с тех самых пор, как вы в первый раз надели нам на задницу штанишки, считали вас самой замечательной и самой великодушной женщиной, хотя вы иной раз сильно прижимали нас своими крыльями, а мы в ответ, может быть, слишком сильно размахивали своими, прежде чем выпорхнуть из гнезда. Но вы действительно оказались правы в том, что среди нас, братьев, один лишь Геуте был прирожденным вождем», — сказал он, громко смеясь. «Не смейся надо мною, Скюлли», — попросила Кристин, и сын увидел, что мать покраснела, молодо и нежно. Но он только громче засмеялся в ответ. «Это правда, матушка? Геуте, сын Эрленда из Йорюнгорда, стал одним из самых могущественных мужей в северных долинах. Он здорово прославился этим своим похищением невесты». Скюлли рассмеялся во все горло. Смех не шел к его обезображенному рту. «Об этом даже сложили песню. Да-да, теперь распевают о том, что Геута мечом и булатом увел девушку, и что он три дня с утра до ночи бился на кургане с ее родичами. Геута прославляют в песне даже за то, что господин Сигюрд устроил в Сюндбю пир, на котором примирил родичей серебром и златом. Да, видно, невелика беда, что все это ложь. Геуте верховодит всей округой, да и за пределами ее тоже, а Юфрит верховодит Геуте». Кристин, грустно улыбаясь, покачала головой. Сейчас, когда она глядела на Скиули, лицо ее стало совсем молодым. Теперь ей казалось, что он больше всех похож на отца. В молодом воине с изувеченным лицом больше всего было бодрой жизнерадостности Эрленда, а то, что на его плечи так рано легло бремя ответственности за свою собственную судьбу, придало ему твердости и хладнокровие, которые вселяли удивительное спокойствие в сердце матери. Недавние слова отца Эйлева были еще свежи в ее памяти, но она вдруг поняла, что как ни боялась она за своих легкомысленных сыновей, и как ни брала их порою круто в руки из-за этого мучившего ее страха, все равно она гораздо меньше была бы довольна своими детьми, будь они покладистые и робкие. Без конца расспрашивала она о внуке, о маленьком Эрленде. Но Скюли, по всей вероятности, не обратил на него особого внимания. «Да он здоров и красив, и привык, чтобы ему во всем потакали». Зловещее кроваво-бурое зарево, просвечивавшее сквозь туман, поблекло, и постепенно надвигалась темнота. Зазвонили церковные колокола, Кристин с сыном поднялись. Скиули взял ее за руку. «Матушка», — тихонько сказал он, — «помните ли вы, как я однажды поднял на вас руку? В гневе я швырнул деревянную биту для меча, и она угодила вам прямо в бровь. Вспоминаете? Матушка, пока мы здесь одни, скажите мне, что вы совсем простили меня за это». Кристин глубоко вздохнула. «Да», — она вспомнила. Она велела близнецам съездить с каким-то поручением на Сеттер. Но затем, выйдя во двор, увидела, что вьючная лошадь пасется там оседланная, а сыновья ее бегают и гоняют мяч. Когда же она стала строго выговаривать им за это, Скиули в страшной ярости отшвырнул от себя биту. Но особенно хорошо вспомнила Кристин, как она ходила тогда по усадьбе, а века ее вздулась так, что почти закрывала глаз. Братья посматривали то на нее, то на Скиули, и сторонились мальчика, точно прокаженного. Ноквы безжалостно избил его. А Скиули то расхаживал, то садился, скрывая кипевшие в нем упрямство и стыд под личиной суровости и презрения. Но когда вечером она раздевалась в темноте, он потихоньку подкрался к ней, взял, не говоря ни слова, ее руку и поцеловал. А когда она прикоснулась к его плечу, он обхватил руками шею матери и прижался щекой к ее щеке. Она почувствовала его прохладную, мягкую, не потерявшую еще легкой детской округлости щечку. Он все-таки был ее ребенком. Еще ребенком этот строптивый, горячий подросток.